Лисица и Налим. Эвенкийская сказка. Лежал Налим у берега и не шевелился. Лисица шла мимо и говорит ему: «Ты, я слышала, бегать не умеешь. Все лежишь да спишь». «Нет, умею», — сказал Налим. «Да, пожалуй, не хуже тебя». «Хвастайся. Давай побежим на перегонки к верховью речки. Я тебя, конечно, обгоню». «Хорошо», — сказал Налим. «На перегонки я согласен». Лисица говорит: «Как побежим, я буду на каждом повороте реки останавливаться и откликать тебя, а ты мне отвечай». Побежала лисица берегом, а Налим поплыл к перекату, где вода журчит по камешкам. Знала лисица, что на этой речке много поворотов, и думала, что Налим не скоро доплывет до верховья, и хотела схитрить, побежать напрямик. Пока Налим через все повороты и перекаты доплывет, она уже в верховьях речки будет. Только не знала лисица, что в этой речке одни Налимы живут. Доплыл Налим до первого переката и попросил соседа передать всем Налимам. Как услышит, что лиса кликает: «Налим, где ты?», чтобы отвечали: «Здесь я». Лисица всех зверей обманывала. И росомаху, и волка. И теперь думала: «Налима-то я обману». Лисица еще только до первого поворота добежала, а Налима уже все сговорились между собой. Лежали на перекатах и поджидали ее. Выбежала лисица к первому повороту реки и крикнула: «Налим, где ты?» «Здесь я», — ответил Налим, который лежал ближе к верховью. Лисица удивилась и еще быстрее побежала по тайге напрямик. Подбежала ко второму повороту и крикнула: «Налим, где ты?» «Здесь я», — ответил другой Налим. Лисица побежала еще быстрее. Через поваленные деревья перепрыгивает, с кочки на кочку перескакивает. Но как не выбежит на речку, с какого поворота не окликнет, везде слышит голос Налима: «Здесь я». Еще короче путь выбрала лисица. К самому верховью подбегает. Речка шумит, а лисица думает: «Теперь-то я Налима обогнала». «Налим, где ты?» — крикнула лисица. А Налим лежит на боку и говорит: «Я здесь, лисица. Как же ты долго бежала». Лисица так и раскрыла пасть от удивления. С тех пор прозвали лисицу Хвастуньей. Всех зверей она обманет: и росомаху, и волка, и медведя. Только Налима ей не обмануть.